Глава 18. «Пётр?» — сказала я. «Что, не ожидала?» — насмешливо произнёс супруг Любаши. «Почему не ожидала?» — сделала морду кирпичом я. «Телеграмму я получила, ждала тебя к 20-му. Так там было написано». «А я вот решил нагрянуть внезапно», — совсем уж ехидным, точнее, паскудненьким таким голосом сказал Скороход. «Ну и зря», — равнодушно пожала плечами я. «Так я бы к твоему приезду борща наварила, пирогов напекла, чай дорога нелёгкая». «А где это ты отсутствовала целых 2 дня?» — сузил глаза Пётр. «И где мои дети?» «Не я, а мы», — устало поправила его я. Автобус был битком забит, так что полдороги я практически висела на руках, стоя в проходе, держась за поручень и подпрыгивая на всех кочках и колдобинах. И тут дверь распахнулась, и в квартиру ввалились оживлённые Анжелика и Ричард, которые отстали от меня у подъезда, так как встретили своего друга, живущего по соседству, и который только вернулся из турпохода. Нужно же было обменяться впечатлениями. «Папа, а я вот такую щуку поймал!» Глаза Ричарда засверкали. «Па, вот, смотри, какую!» Он развёл руками в сторону, что символизировало размеры как минимум акулы, но когда настоящего рыбака это останавливало? «Дети!» — развёл руки Пётр, и Анжелика с Ричардом с радостным визгом бросились к нему обниматься. У меня ревниво ёкнуло сердце, но я волевым усилием запретила себе завидовать. Дети-то не мои. И это вполне нормально, что они так к отцу тянутся. Странно было бы, если бы не так. Пока раздавались охи-ахи и смех, я прошла на кухню и принялась выгружать деревенские гостинцы. Мы к Любашиному отцу приехали не с пустыми руками, но и он не ударил в грязь лицом и нагрузил нам полную сумку. От картошки-морковки до свежего молока и яиц. Еле довезла. Зато теперь как минимум на неделю мы обеспечены продуктами. Я обвела взглядом кухню. На моей всегда чистенькой кухне сейчас царил раздрай. Видно было, что мужик в доме. На столе стояла недоеденная банка из-под кильки в томате, скорлупа от яиц валялась, брошенная мимо мусорного ведра. Хлеб резался прямо на столе, а крошки так и остались, и теперь сиротливо засыхали. На полу разлита засохшая лужица чего-то жирного, похожее на подсолнечное масло. «Да, мыть не перемыть теперь», — я вздохнула. Что-то умахалась я в селе, вроде и не сильно много работала, а сил совсем нету. Хотя что я удивляюсь, чай не девочка, всё-таки хоть и перенеслась сюда в 50-летнюю, но на самом деле мне на добрый десяток с хвостиком лет больше. Я принялась чистить картошку. Не то чтобы я прямо горела гостеприимством к мужу, тем более к чужому мужу, но детей покормить надо, да и сама конкретно проголодалась. На кухню вошёл Пётр. «Так, бросай свои бабские манцы, я сейчас с тобой разбираться буду», — недовольно рявкнул он. «Детей покормить надо», — сказала я, решив не накалять и так непростую обстановку. «Ты оглохла, что ли? Я сказал, нож брось!» — вызверился Пётр. Я прямо видела, как он сам себя накручивает. «Где письма от твоего любовника?» — прорычал он. «Неси сюда». «Какого любовника и какие письма?» — удивлённо захлопала глазами я и взяла с мешка ещё одну картофелину. «Ты оглохла? Я с тобой разговариваю!» — взвизгнул Пётр. «Я тебя слушаю», — поморщилась я. «И, пожалуйста, не кричи так громко. Ты детей перепугаешь, и соседям неприятно, когда шум». «Где письма, я тебе говорю?» — заверещал он. «Какие письма?» — уточнила я спокойным тоном. Этот спокойный, немного насмешливый тон окончательно вывел его из себя. Он подскочил ко мне, вырвал нож из рук и запустил его в угол кухни. Одновременно ногой он задел кастрюлю с водой и почищенной уже картошкой. Кастрюля перевернулась, заливая пол водой. По мокрой поверхности весело заскакали картофелины во все стороны. «Ты что творишь?» — прошипела я, одёргивая руку. «Я с тобой разговариваю. Баба, а ну встать!» — рявкнул он таким злющим голосом, что я поневоле встала. «Ещё прибьёт, придурок!» Смотрела на этого дегенерата во все глаза и диву давалась. Это ж надо быть настолько идиотом, чтобы после того, как привёз жене в дом последствия своего блуда в виде 2 взрослых детей, после этого искать письма и качать права. «Где письма? Неси сюда, или я тебя прибью», — прорычал Петр. «Я не понимаю, что за письма». Я посмотрела на него чистым незамутненным взглядом. «Объясни, пожалуйста, и я принесу». «Письма твоего любовника», — побагровел Любашин супруг. «У меня нет полюбовника», — пожала плечами я. «А мне сказали, что есть». «Небось, Тамара и Владимир сказали», — понятливо хмыкнула я. «Не удивлена». «Ты о чем?» — с подозрением взглянул на меня Петр. «Они уже который день меня мучают, чтобы дом отца продать. Бизнесом решили заняться». «А ты при чем? «А я, как совладелец дома, не даю разрешения на продажу. Вот они и мстят». «А чего не даешь? «Потому что они хотят, чтобы они дом продали и деньги себе забрали. А отца сюда, в эту квартиру мы забрали». «Ну ни хрена себе!» — выругался Петр. «Я отказалась, и они начали угрожать, что тебе скажут о полюбовнике. Я даже и не обратила внимания, так как никакого полюбовника у меня нету». «Хм», — задумался Петр. По нему было видно, что он сомневается, верить мне или нет. «Уберись тут, а я подумаю», — решил он. «Сам уберись», — уперла руки в бока я. «И ужин теперь сам готовь». «А не офонарела ли ты, мать?» — опять начал заводиться Петр. «И тон убавь», — прошипела я. «Сам привез свои плоды и измены мне на шею посадил, а теперь у меня выискиваешь, к чему бы придраться». Я завелась, и теперь уже наезжать начала я. «Да нет, мне было абсолютно по барабану, как говорит мой внучок Елисей, но это же такой прекрасный повод разрубить Гордиев узел и избавиться от ненужного мне брака и обуза в виде непонятного супруга, который к тому же еще и любит гульнуть. Где гарантия, что он мне каждый год каких-то детей привозить не станет?» «Ну, Любка!» Теперь уже Петр принялся защищаться. «Мы же с тобой этот момент обсудили». «Обсудили?» — свистящим шепотом прошипела я. «Ну да». «А напомни-ка мне, что мне взамен за то, что ты своих детей мне на голову накинул, при живой-то матери?» «Я же тебе денег дал, Люба. Много денег». «И ты решил откупиться деньгами?» Я сказала это просто к слову, потому что сама офигела с его слов. Денег у Любы почти не было, если не считать той невеликой суммы, найденной в абонентском ящике. Но то не такая уж огромная сумма, чтобы заткнуть рот недовольной изменами жене. «Но ты же сама согласилась», — обиженно воскликнул Петр. «Ё-моё! Выходит, Любаша была настолько дурой, что согласилась смотреть детей мужа за деньги, которые однозначно отправила возлюбленному Виталику Н. на лесоповал. И, очевидно, сумма была явно более чем приличная. Думаю, после таких денег Виталик от меня добровольно не отстанет никогда. И что теперь делать?» Я фыркнула и вышла из кухни, оставив последнее слово за собой. Просто банально не знала, что отвечать на это. В нашей спальне царил форменный кавардак. Все в буквальном смысле слова было перевернуто вверх ногами. «Это что такое?» — потрясенно пробормотала я. «Письма искал», — буркнул Петр, который пошел за мной. «Ты с ума сошел?» Я потрясенно посмотрела на него, в душе радуясь, что я всегда слушаю свою интуицию. И пока дети собирались в субботу на село, я собрала свою клетчатую китайскую сумку с барахлом, кинула туда все письма, кроме нескольких открыток от подруг и счетов из магазина «Семена почтой», и спустила все это к Семену в Дворницкую, на чердак. Его еще некоторое время не будет, а ключ был только у него и у меня. А если кто еще там появится, то на чердак уж точно не полезет. Удобно, что Дворницкая Семена находилась в соседнем дворе, через два дома от моего. Так что сбегала я быстро, дети даже позавтракать не успели. Зато поэтому я и не позавтракала. «И зачем ты сказала бандитам про деньги?» — возмутился Петр. «Но это же твой сын проиграл их», — не удержалась от сарказма я. «Откуда бы я взяла такую сумму? Они угрожали моей жизни и жизни детей. Поэтому я и сказала, пусть с тобой разбираются. Ты все-таки биологический отец и мужик в доме». Петр только крякнул. Ужинали в молчании. Ричард с опухшим от слез лицом и немного несимметричным алым ухом, Петр дал ему ремня за деньги, был невесел по понятной причине. Анжелика дулась, так как отец подарил ей куклу, и она восприняла это как личное оскорбление. А я была, во-первых, уставшей после этих переездов, а во-вторых, сердилась на себя, что не получилось закатить скандал, который бы вбил кардинальный клин в наш брак. А дело близилось к ночи. Пётр, по всей видимости, был любвеобильным мужчиной, но я даже представить себе не могла, что лягу спать вместе с этим придурком. Поэтому, пока все ели, мой мозг лихорадочно размышлял, к чему бы прицепиться, раздуть скандал и выгнать его к чертям. Но обдумать я не успела. Пётр начал первым. «Ты, Люба, в следующий раз головой хоть немного начинай думать. Наломала дров, как я теперь и порешаю это все. И прежде чем что-то делать, со мной советуйся. У тебя муж есть, чтобы главные вопросы решать. И не надо своим бабским умом лезть, где не понимаешь. Ты меня поняла?» «Поняла, я спрашиваю?» «Не ори». «Ты гля какая! Не нравится ей, что муж говорит». «Ерунду говорит, вот и не нравится». «А не нравится? Так уматывай». «Ну и прекрасно». Я заметалась по квартире, скидывая вещи в чемодан. «Ага, и ложечки, главное, серебряные прихвати», — начал ёрничать Пётр. «Уголовнику своему будешь чай помешивать, серебряными-то». «Не твое дело», — хлопнула я дверью. «И куда теперь идти?» «Да, кажись, перестаралась». «Нет, выбешивал меня этот мужичок изрядно. Но ведь в планах у меня было выгнать его, а самой остаться жить в квартире, а вышло наоборот. Ну что же, вышло как вышло. Зато дети остались с ним. А я теперь свободна, как ветер. Да, с одной стороны, как бы уже и привязалась к ним, сердце немножко заныло. Но с другой стороны, он их родной отец, так что все так и должно быть». И куда же мне теперь податься на ночь глядя? Решение пришло быстро, и я отправилась во дворницкую Семёна. Там, конечно, не ахти, но ночку перекантоваться можно. А то где я сейчас место ночлега искать буду? Не к родной же сестричке мне идти. Я хмыкнула, представив, как обрадуется Тамарка и ее муженек моему приходу. Нет, так-то они от того, что я ушла от Петра, обрадуются. Их план сработал. Но вот дальше. И что мне теперь делать? Работы нету, жить негде, а на дворе разгул дикого постсоветского капитализма 90-х. Зашибись, перспективка. Я окинула взглядом заросшую паутиной и пылью сторожку дворника и поморщилась. Нет, явно не королевские условия. Но выбирать не приходится. Да, можно поехать прямо сейчас к Любашиному отцу. Там большой дом, жить есть где, будем огородом заниматься, я готовить, стирать, убирать буду. Он своими курочками-козочками заниматься. Нормально будет. Но, с другой стороны, через сколько я со скуки взвою рядом с совершенно чужим мне человеком? Нет, так-то он видно, что дядька хороший, но остаток жизни прожить там? Так, ни до чего и не додумавшись, я бросила халат поверх топчана, заваленного каким-то семёновским тряпьём, и легла спать. Все равно приводить здесь все в порядок ни сил, ни желания сейчас нету. А завтра утром посмотрим. Утром проснулась рано. Кто-то долбился в сторожку. Спросонья я сразу и не поняла. Всклокоченная, сердитая, накинула халат и пошла открывать. «Семёна позови», — велел мне какой-то хмурый мужик, явно из жильцов. «Нету Семёна», — ответила я также нелюбезно. «А ты кто такая?» «А ты кто такой?» «Я Сидоров», — ответил мужик. «А я Скороход», — в тон ему ответила я. Мужик вылупился на меня удивленно. «Ну а что, разве мне что-то должна говорить его фамилия?» «Мне Семён обещал деталь выточить», — сказал Сидоров. «Нету Семёна», — повторила я. «А ты кто такая будешь?» — зациклился мужик. «Скороход я», — мстительно ответила я. Наконец, поняв абсурдность ситуации, мужик рассмеялся. «Извините, но этот дурень Семён взял у меня заготовку и обещал сделать деталь. Прошло 2 недели, ни деталей, ни Семёна». «А вы ему деньги наперед что ли, давали?» — уточнила я. Мужик со вздохом кивнул. «Ну вот», — развела руками я. «Но Семён вернется примерно через 2 недели. Это все, что я знаю. Информация стопроцентная». «А вы...» — начал было Смирнов, но запнулся, полагая, что я опять скажу, что я скороход. «А я временно приютилась в сторожке, пока Семёна нету», — ответила я. «Дня на 2, максимум на 3. От мужа я ушла. Перекантуюсь и перееду. Как раз комнату снять ищу. А работаю я тоже дворником, только в другом участке». «Ясно», — успокоился мужик. «Ну, удачных вам поисков». «И вам хорошего дня», — вежливо ответила и я. Мужик ушел, а я вернулась обратно и задумалась, глядя на бедлам сторожки. Я вчера, когда уходила из квартиры, побросала в чемодан кое-какие свои вещицы, но остальные оставила. В том числе и продукты, привезенные из деревни, и продукты, ранее купленные мною в магазинах и на рынке. И сейчас я сама гол, как сокол. И в сторожке нет ни маковой росинки. Поэтому первый вопрос, что встал передо мной, что позавтракать. Вот банально, надо позавтракать. А потом с остальными проблемами разберусь по ходу дела. На часах было 7 утра. Я вздохнула. И вот что работает в 7 утра в городе Калинов? А ничего. Придется ждать до 8-9, а то и 10, пока все откроется. Пока у меня появился час свободного времени, я умылась, так как служебная колонка была за сторожкой. Отыскала таз, но он оказался настолько грязным. Цемент в нем Семён разводил или кишки кому-то выпускал, непонятно. Поэтому попытки отмыть таз я даже не рассматривала. Нет, если жить здесь долго, то так и быть, таз бы я отмыла. Но если мне повезет и я что-то найду, то съеду отсюда моментально. Да и не улыбалась мне столкнуться с бывшим муженьком. Я продолжала с упорством бультерьера поиски хоть чего-нибудь. Энергии мне придавала мысль, что проще что-то найти, чем отмыть проклятый таз. И мои усилия увенчались успехом. Я нашла эмалированное ведро, почти новое. Не знаю, почему Семён его не использовал, берег, наверное. Сходила к колонке, сполоснула и принесла чистой воды. Растопила печку и поставила воду греться. Надо помыться. А то вчера вернулась из села, потом рассорилась с Петром и пришла сюда, даже не помылась. Так можно и совсем грязью зарасти. Хоть я и перешла на маргинальный образ жизни, но опускаться окончательно не хотелось. Пока вода закипала, я отыскала стакан и ложку, сходила, вымыла их под колонкой. У Семёна, к моей радости, нашлась надорванная пачка заварки. 36, которая превратилась практически в сено, но выбирать не приходится. И когда вода скипела, я сыпанула немного в стакан, долила кипяток, и таким образом утренний чай для взбодриться у меня был. Мыла или геля для душа у Семёна, естественно, не было, как и других моющих средств. Но я прихватила с собой не только свою сумочку, но и косметичку. Еще из того моего мира, где были пробники шампуней, посещала один из торговых центров, а у них открытие одного из магазинчиков как раз было, так они надавали разных вариантов шампуней в пробниках. Ну, я и набрала. Сейчас их осталось 4. Для моей бомжатской жизни вполне хватит. Волос у меня не так, чтобы очень. Я вымыла сначала голову, затем в мыльной воде вымылась сама, простернула белье. Кто его знает, будет ли у меня на новом месте возможность стирать в первое время. А тут печка горячая. Пока буду заниматься поисками еды, подсохнет. Я натянула запасной комплект белья, оделась и пошла в магазин. После чая, хоть пустого, но тем не менее это чай, я немного взбодрилась. Есть особо не хотелось, да и ассортимент в магазинах отнюдь не впечатлял. Честно говоря, ерундовый был ассортимент. Я уже и забыла, как мы в то время гонялись за каждым лимоном или палкой нормальной колбасы. Сперва за нормальной колбасой гонялись, потом за любой. Зато с хлебобулочными изделиями проблем не было. Я купила батон косичка в хлебном и бутылку кефира в молочном. На завтрак и обед я едой обеспечена, поэтому отправилась обратно. К моему изрядному изумлению у дворницкой сторожки Семёна крутился Алексей Петрович. При виде меня он просиял. «Любовь Васильевна, здравствуйте!» — разулыбался он. «А мне уже доложили, что вы здесь находитесь, так что, я полагаю, мое предложение вы примете». Я задумалась. Меня ничто больше не сдерживает. Глупые детские обидки на этого человека как-то смешно лелеять. Поэтому я пожала плечами и сказала. «А знаете, Алексей Петрович, в принципе, я не против. Единственное, что мне нужно, это, очевидно, поменять участок работы, пока я буду дворником. Мне нужно место, где я бы могла пожить первое время, пока не перейду на более высокооплачиваемую работу замначальника отдела. Тогда я смогу снять себе комнату. На зарплату дворника я сомневаюсь, что это возможно». «Что случилось?» — забеспокоился Алексей Петрович. «Дела семейные», — неопределенно ответила я, но он и так понял. «Любовь Васильевна», — сказал он. «Действительно, зарплата сейчас у вас не позволит снять жилье. Да и потом тратить лишние деньги — такое себе. Поэтому я предлагаю вам другой вариант». «Слушаю». «У нас есть здание. Оно принадлежит нашему ЖЭКу, но числится как вторичка под снос. Там у нас живут сменные рабочие, которые чинят водопровод и канализацию. Типа как служебные квартиры. И студенты на практику, когда приезжают, тоже там селятся». «К вам до сих пор приезжают студенты на практику?» — искренне удивилась я. «Сейчас уже нет», — смутился Алексей Петрович. «А вот раньше приезжали. И название комнат осталось. Мы иногда пускаем туда нужных людей пожить, если надобность такая есть. И сейчас две комнаты как раз пустые. Выберите себе, какая понравится, и можете жить, пока будете работать у нас. И главное, платить за съем не надо. Даже за воду и свет не надо». Я просияла. Это просто отличное предложение. «Да, условия там не очень», — между тем продолжал Алексей Петрович. «Души всего два на коридоры, два туалета, мужской и женский, и кухня одна, но небольшая. Ну и вы же понимаете, как там, когда все общее. Очереди. Но, тем не менее, на первое время пожить можно». «Замечательно», — воскликнула я. «Давайте позавтракаем и ведите, показывайте свои служебные квартиры. Я согласна».